Он же прошел мимо вас. Утомленный зноем, присел я отдохнуть под сень листвы вашего изумительного садика. Не могло это случиться прежде моего прихода, Алексей Антонович. Не знаю, медленно сказал Алексей Антонович. Вы здесь сидите весьма давно. Я вас видел все время, по крайней мере, час целый. Что вы? Съежился в улыбке лапичник. Две минуты всего, Алексей Антонович, три минуты. Если настаиваете, пять минут. Алексей Антонович свободно вздохнул. «Впрочем, о чем же мы спорим?» — сказал он. «Это теперь не имеет никакого значения, коли парень ушел уже». «Вам виднее, Алексей Антонович», — дернул плечами лакричник. «Я спор поддерживал единственно в виде ответов на ваши вопросы». И Алексей Антонович отвернулся. Треща тросточкой по планкам, лакричник пошел вдоль палисадника, потом остановился. Так он надет был, Алексей Антонович. По счастливой случайности, если увижу его, могу передать, что вы мне прикажете. Пиджак весь серый, брюки на выпуск, фуражка с лаковым козырьком, спокойно сказал Алексей Антонович. И давайте, Геннадий Петрович, ничего, не трудитесь. Вздумайте, сам зайдет. Серый пиджак, брюки на выпуск, задумался лакричник. Нет, не видел. В китайчатых шароварах и ситцевой рубахе проходил. Глава 11. Вскоре пришла с прогулки Ольга Петровна. Она ходила на реку купаться и вернулась домой с мокрыми еще волосами. «Ах, как хорошо на реке!» — сказала она, целуя в лоб Алексея Антоновича. «Советую тебе сходить искупаться. В такой зной для меня это единственная отрада». От нее веяло свежестью реки, горьковатым запахом полыни и дикой мяты, словно ветер зеленых гор наполнил комнату, так хорошо сделалось вдруг Алексею Антоновичу. «Я, пожалуй, последую твоему совету», — ответил он. «Моя умная мама». «Не льсти, не льсти, Алешенька», — сказала Ольга Петровна, и заметила необычное выражение на его лице. «Ты чем-то взволнован?» Алексей Антонович, взяв Ольгу Петровну за руки, отвел на диван, сел с нею рядом. «Был Миша Лебедев», — сказал он коротко. «Лебедев?» — переспросила Ольга Петровна. «Михаил Иванович? Он из Петербурга приехал?» «Да, мама, из Петербурга». «Вот как?» — воскликнула Ольга Петровна. «Ну, что он рассказывает о нашей Анюте?» Она сказала о нашей Анюте так свободно и легко, будто Анюта была ее дочерью. Алексей Антонович наклонился, обхватил колени руками. «Работает наборщицей», — тихо сказал он. «Так я и догадывалась по последним ее письмам, хотя она почему-то избегала прямо писать об этом. И, кроме того, в подпольной типографии, мама». «Ах, вон что!» — вырвалось у Ольги Петровны, и целая вереница тяжелых, томительных воспоминаний пролетела мгновенно перед нею. «Что ж, так, видимо, и надо», — дрогнувшим голосом сказала она. «Молодежь сама нынче выбирает себе пути, ищет новые. Так много жизней погибло в борьбе за новые идеи, а людей это не останавливает. Значит, они идут к верной цели. Пусть идут». «Мама, я боюсь за Анюту. Я не могу представить ее в роли подпольщицы. Она так и стоит у меня в глазах, нежная, женственная». «Алеша, ты совсем не знаешь русской женщины», — с мягким укором сказала Ольга Петровна. «Нежность и сила души в ней не противоположные качества. И одна из этих женщин ты, мама. Почему ты отказываешь в этом Анюте?» «Я не отказываю, мама, но я просто боюсь ее потерять». Ольга Петровна внимательно посмотрела на сына, закинула руки за голову и тихонько стала свивать на затылке волосы. «Что я наделала?» — подумала она. «Как я могла позволить сердцу подчинить все остальное? Алеша повторяет теперь мои слова, которыми я когда-то с сама себя убеждала, оберегая его от судьбы отца.